Однако старые люди нашего города говорят об этой истории с короной несколько иначе. Будто бы на крепостном мосту турки удавили веревкой молодого Юрка Хмельницкого, сына гетмана Богдана, и бросили его с моста в кипящий водопад, привязав к ногам камень. Вот и проклял де юный Юрко перед смертью турок, а заодно и все их сокровища. Сколько раз в половодье мы, зареченские хлопцы, пренебрегая гетманским заговором, шатались вдоль реки, не отрывая глаз от илистого ее берега и надеясь, что вот-вот среди щепок, мокрого сена и тающих льдин вдруг блеснет хоть какая-нибудь захудалая монетка, чтобы можно было на нее купить резины для рогаток в аптеке Модеста Тарпани. Не Яшкино заявление пугало меня. Совсем нет. Обдумав это, я решил твердо, что заявление ни при чем. Пусть бы даже Тиктор написал в нем что угодно. Что я петлюровец, или что я склад чона замышлял взорвать. Все это было бы пустяком. Всякую напрасину рано или поздно можно опровергнуть. Я унывал сейчас не потому, что боялся. Огорчали меня сочувственные разговоры хлопцев, и больше всего непонятное молчание Никиты Коломейца. Если на члена бюро ячейки подают заявление, а ты секретарь, то приди и скажи человеку толком, честно, открыто, в чем его обвиняют. Проверь, так это или нет, а не играй в молчанку, не заставляй человека мучиться понапрасну. Размышлял я про себя, прохаживаясь над обрывом. Разве я не прав? Конечно, прав. Молчание Коломейца — вот что меня удивляло, возмущало и тревожило. Вчера целый вечер мы были вместе в общежитии, и он хоть бы слово сказал, а ведь у него уже лежало заявление Тиктора. Посылая меня в Харьков, Никита сказал: «Поезжай, ты парень боевой». Сказал: «Ты парень боевой, значит, доверял мне?» Доверял. Теперь Никита молчит и какими-то туманными фразами швыряется: «Образец человеческой подлости». Вечерело. Холодом потянуло с реки, словно к морозу. Снова подошел я к низенькой скамеечке со знакомыми буквами В и Г, присел на нее. Скамеечка стояла на юру, меня продувало со всех сторон. Зябко стало, поежился я от студеного ветра, удирающего скалистыми урочищами от наступающей с юга весны, и припомнился мне самый холодный в жизни вечер, пережитый 2 с лишним года назад. Строем по 4, вместе с комсомольцами электростанции, шли мы через новый мост в центральный рабочий клуб на вечер, посвященный памяти жертв 9 января. Шли молча, без песен, и оттого было хорошо слышно, как звонко скрипит под ногами тугой снег, крепко схвативший промороженные доски нового моста, который повис на мохнатых от инея каменных быках над глубокой пропастью. На всю жизнь сохранится в памяти это согласное поскрипывание снега под ногами у ребят и тепло узкого вестибюля, где мы стали поспешно наперегонки раздеваться, чтобы занять самые близкие места. Слушаем доклад о том, как по приказу Николая Кровавого жандармы убивали рабочих Питера у Зимнего дворца. Вдруг выскакивает на сцену старый большевик Кушелев. У него растерянный вид. Что случилось? Пожар? Война? Кушелев останавливает докладчика и бросает в настороженный зал: «Товарищи, несчастье, умер Ленин». Мы видим, как, полуотвернувшись, он вытирает рукавом кожанки слезы. Не будь этих слез на глазах старого производственника, никто бы не поверил ужасной вести, отогнал бы ее от себя. Но и так вскочил какой-то инвалид со значком «За взятие арсенала» на защитной толстовке и, потрясая костылем, закричал Кушелеву: «Неправда, ты брешешь, негодяй!» И тут же, взятый подучий, грохнулся затылком в проход на кафельный жесткий пол зрительного зала. Провожаемые бессвязными выкриками инвалида, которому оказывали помощь доктор Юлий Моносевич и другие люди, мы выскочили на улицу. В морозном чистом воздухе тоскливо гудели паровозные гудки на станции, на заводе мотор.